Рассмотрим чтение наших книг с точки зрения мыслей. Чтение вдумчивое есть действие пространственное, ибо при этом мысль, возникающая в сознании, оформляясь, уходит в пространство и насыщает его. Не пропадает ни одна мысль, но каждая усиливает предшествовавшую и цементирует сферы вокруг. Время усиливает кристаллизацию мысли, создавая очаг, около которого пламенеют накопления наслоений светоносных отложений. Кто может сказать, что ритмично и постоянно служит фокусом накопления мысленных образований на высшей шкале? Процесс этот можно усилить, сознательно увеличивая промежутки времени, посвящаемого этому деланию. Когда станет он непрерывным, делание будет великим. Великое делание – особенность архата. Ничего о себе, ничего для себя. И все для пространства. Личное даяние заменяется пространственным. Пространственное служение становится ритмическим и постоянным. Управляют миром идеи, то есть мысль. Но мысль порождается сознанием. Следовательно, возможно сознательно принять участие в управлении миром, в направлении мировых событий, направляя их течение мыслью. Мысли людские, как табун лошадей, стремятся разбежаться в разные стороны. Но тот, кому поручен табун, держит их вместе и ведет куда надо. Так и мысли свои и мысли пространственные, порождаемые множеством сознаний, можно устремлять в нужное русло, заранее его подготовляя и выбирая направление. Обычно сознание мыслит хаотически, не зная контроля. Тот, кто управил собою и над собою контроль утвердил, может и в силах управить, и мыслью чужою, и массою мыслей в пространстве. Их можно сгущать, их можно разряжать, их можно лучом света очищать от мрака и тьмы. Словом, мыслями своими и чужими можно управлять волей. Если силы свои кажутся недостаточными, их можно умножить, объединившись с иерархией блага. Мощи сознательной мысли нет предела. Мыслью можно творить, ею творят отшельники йоги.